Эдуард Лимонов. Старик путешествует. Аудиокнига. Текст читали: Феликс Сандалов, Юрий Сапрыкин, Алексей Цветков, Сергей Смирнов, Сергей Шаргунов, Полина Рыжова, Олеся Герасименко, Виктор Пивторы-Павло, Тимофей Филин, Андрей Трагер, Григорий Туманов, Ольга Шалина. Музыка Blue Dot Sessions.